Только представьте себе, что у тех 19 террористов были бы другие самолеты и другое оружие, на этот раз полученное от Саддама Хусейна. Достаточно незаметно провести в нашу страну одну ампулу, одну канистру, один контейнер, чтобы произошла ужасная катастрофа, превосходящая все то, с чем мы когда-либо сталкивались. Но мы сделаем все возможное, чтобы эта катастрофа никогда не случилась. 16 марта вице-президент Дик Чейни появился в программе «Встреча с прессой» и объявил нации о том, что Хусейн прямо-таки одержим стремлением обзавестись ядерным оружием. Больше того, у нас есть основания думать, что он уже располагает ядерным оружием. Через 3 дня мы начали войну. Весной и летом 2003 года критика в адрес президентской администрации, поверившей лжи относительно ядерных возможностей Ирака, достигла такого накала, что даже президент Буш уже не мог просто ее игнорировать или положить конец вопросам, продолжая безудержно врать. Первым делом он попытался сделать козлом отпущения директора ЦРУ Джорджа Теннета. ЦРУ одобрило послание президента о положении в стране. Вынужден был заявить в июле Теннет: «В своем управлении за выдачу одобрений отвечаю лично я». И президент имел все основания верить, что представленный ему текст является верным. Эти 16 слов относительно африканского урона вообще не следовало включать в текст обращения, написанного для президента. Но затем были обнародованы октябрьские доклады, из которых стало ясно, что ЦРУ и Теннет отговаривали Белый дом от ложных заявлений. И хотя первоначально Белый дом внял советом Теннета, впоследствии Буш постоянно повторял ложь об Ираке, причем самым выразительным случаем стало послание о положении дел в стране. Следующим козлом отпущения стал заместитель Кондолизы Райс Стивен Хедли, сказавший, что это он одобрил текст январского обращения Буша. Это заявление оказалось настолько хромым, что в конце концов Буш на одной из редких пресс-конференций 30 июля признался: «Он, только он один отвечает за каждое слово, слетевшее с его уст». Уже то, что эти слова нужно было произнести, должно заставить всю страну задуматься, достоин ли этот человек быть лидером свободного мира, или же ему лучше стоять на раздаче лжи в закусочных Уэйка. Уэйка — город на востоке штата Техас. В 1993 году Уэйка стал печально известен событиями, произошедшими на укрепленной базе воинственной секты «Ветвь Давидова». База сгорела во время штурма, предпринятого федеральными агентами. В огне погибло около 80 человек, в том числе и дети. С тех пор слово «Уэйка» стало для многих символом превышения власти. Блюдо номер 2. Ложь с сыром. Ирак располагает химическим и бактериологическим оружием. В своем выступлении 7 октября 2002 года в Цинциннати Джордж У. Буш предложил следующую свежеприготовленную ложь. Кое-кто спрашивает, насколько серьезной является эта угроза для Америки и всего мира. Угроза значительна и с течением времени становится все более серьезной. Раз нам уже сегодня известно, что Саддам Хусейн располагает опасным оружием, а нам это известно, имеет ли смысл миру ждать, когда он станет еще сильнее и создаст еще более опасное оружие? Затем, всего через несколько месяцев, Буш добавил сыру: наши источники сообщают, что Саддам Хусейн недавно разрешил командирам полевых частей использовать по своему усмотрению химическое оружие, то самое оружие, которого, как не перестает заверять нас диктатор, у него нет. Но кто, услышав такое, не захотел бы разбомбить этого сукина сына Саддама? Государственный секретарь Колин Пауэлл пошел еще дальше. Он заявил, что иракцы не просто стряпают химическое оружие, они поставили этот процесс на колеса. наибольшее беспокойство из информации, содержащейся в толстой папке разведданных относительно иракского бактериологического оружия, вызывает существование передвижных предприятий,